Минус 35, самое то для медитации. Тем более, в снегу чуть теплее. Все-таки, пока я медитировал, меня присыпало примерно по грудь, и солдаты, вооруженные лопатами, не стали меня расчищать. Так, вокруг все убрали, а ко мне никто подходить не решается. Чувствуют исходящую от меня энергию и не рискуют понапрасну. Апа. Я приоткрыл один глаз и увидел Игоря. Он пробирался мимо бочком, пытаясь не привлекать моего внимания, но все равно не смог пройти незамеченным. «А ну-ка, иди сюда!» Подозвал его, и тот, вздохнув, направился ко мне. «Командир, я тут просто шел в одно место, а так я тороплюсь», — замямлил Игорь. «А мне кажется, ты торопишься получить новое задание», — улыбнулся ему. «Но это не проблема, как раз есть парочка на примете. Можешь в тыл врага высадиться, там всего-то поджечь танковый ангар надо. Или, например, почистить снег тут неподалеку. Буквально одно поле, и вместе со снегом почистить его от мин. Какое выберешь, командир? Ну я, и правда, пока занят. Мы же с Синим на полигоне сейчас, я просто за продлениями вернулся. Там уже палатку поставили, тренируемся вовсю», — воскликнул он. «А, ну если так, то ладно», — вздохнул я. «Но смотри, у меня, если что, задание как раз для тебя есть, знай об этом». «Не верю, что говорю это», — усмехнулся Игорь. «Но я, если честно, не против на задание сходить. Просто у меня пока энергетический запас не восстановился после прошлого. Да и, честно говоря, после позапрошлого он тоже восстановиться не успел», — развел он руками. «Даже не знаю, почему так. Раньше восстанавливался куда быстрее, такого никогда не было. Уже думаю, не заболел ли я, надо будет врачам показаться и уточнить». «Не надо никому показываться», — усмехнулся я. «Просто ты стал сильнее, и это абсолютно нормальный процесс». «Да ну, не может быть», — замотал головой Игорь. «Когда это я мог успеть? Все, беги за своими продлениями, или зачем ты там бежал», — махнул на него рукой и закрыл глаза, продолжив свою медитацию. «Когда успел, так в моем отряде все выкладываются на полную, потому и будут становиться со временем сильнее, иначе быть не может. И пусть я не лекарь, чтобы ускорять развитие напрямую, но о способах правильного усиления знаю не понаслышке. Хотя многие здесь считают, что личная сила в реальном бою не играет решающей роли, я согласен с этим лишь отчасти. В моем мире исход битвы решали самые сильные маги. Те, кто послабее, были, скорее, для массовки и использовались многими полководцами только ради того, чтобы хоть немного измотать поистине могущественных вражеских магов. Но здесь все происходит иначе, и война совершенно другая. Зачем оттачивать мастерство и тренировать техники, когда до ближнего боя может и не дойти? Многие солдаты тренируются лишь для того, чтобы использовать энергию для усиления себя, влить энергию в мышцы и пробежать дольше, или создать покров, чтобы защититься от попадания мелких осколков, больше пробежать, выжить после более серьезных травм, ускорить реакцию и так далее. Какой смысл оттачивать атакующие техники и тратить на них энергию, когда намного проще взять артефактные пули и использовать их вместо энергии? Один толковый пулеметчик, у которого в магазине заправлено патронов на 200 тысяч рублей, может выкосить сразу несколько отрядов довольно сильных одаренных. Тогда как, сражаясь он своими техниками, одолеть удалось бы от силы 5 человек, да и то, вряд ли. Так что лучше тратить энергию на себя, а это нужно не так часто. «Вы, Константин?» — от размышления и медитации меня отвлек молодой голос. Так что я открыл глаз и внимательно осмотрел наглеца. На вид лет 20, рядовой, стоит, переминается с ноги на ногу. «Ты серьезно не видишь, что я Константин?» — поднял я бровь, а тот сразу посмотрел на шевроны. «Да уж, видать, совсем недавно здесь. Остальные-то меня прекрасно знают. Прошу прощения, товарищ лейтенант», — не признал. «Просто я очень спешил, так как вас срочно вызывают из штаба», — протараторил он и вытянулся по струнке. «Понял, хорошо», — вздохнул я и поднялся на ноги. «Тогда в штаб пойду». «Нет, товарищ лейтенант», — замотал он головой, — «не надо идти в штаб. Ты только что сказал, что меня туда вызывают», — нахмурился я. «Слушай, рядовой, а ты не хочешь ко мне в отряд вступить? Ты такой странный, что даже интересно». «Не-не, не надо, пожалуйста», — запротестовал он, а на моем лице появилась улыбка. «Даже новички теперь знают, в какой отряд лучше не попадать. Раньше самым страшным был отряд капитана Радости, да и к берсерку тоже никто не хотел идти. Теперь, вот, появился новый, самый страшный для новобранцев». «Просто вы меня не так поняли», — продолжил новобранец. Вам передали приказ из штаба, и в нем говорится, что нужно срочно явиться в госпиталь. Неужели Кардиналов наконец в ящик сыграл? Удивился я. Хотя нет, вроде бы я ввел ему не смертельную дозу. Или смертельную, ГМ. П, простите, задрожал паренек. Я могу идти? Да-да, иди. Махнул на него рукой. Я тоже пойду. Всю дорогу размышлял над тем, какую дозу снотворного ввел Кардиналову, и мог ли он действительно умереть от этого. По идее, нет. Но ведь всякое бывает, никто не застрахован. А стоило мне зайти в госпиталь, как прямо в главном холле мне встретился Лежаков со своей свитой, состоящей из майоров и полковников. Те сурово посмотрели на меня, и один из них указал в мою сторону. Мы все это время ждали только его, нахмурился он. Верно, кивнул генерал. Проходи, первый, нужно кое-что тебе показать. Что такое? Я заозирался по сторонам. Тут дело по твоей части. Он направился в сторону лифта и, забившись внутрь, мы поднялись на какой-то этаж. Я даже не видел, какую кнопку они нажали, так как внутри было тесновато. ГМ, а чем тут пахнет? Знакомый запах. И нет, это не кто-то из майоров испортил воздух в лифте. Просто, по мере приближения, я все явственнее осознавал, о чем меня сейчас попросит. Да, это действительно по моей части. Одно неприятно. Командование наконец осознало, что я в своей анкете не соврал. Вскоре мы вышли из лифта, прошлись по больничному коридору и встали у входа в одну из палат. «Товарищ генерал, а вы уверены, что он справится?» — уточнил кто-то из собравшихся. «Не уверен», — помотал головой тот. «Но ты еще где-нибудь поблизости видишь демонологов, и я не вижу. А этот у нас есть. О, демонология, это по моей части!» — радостно воскликнул я. «Где-то произошел прорыв демонов. Ведите скорее. Прямо сейчас и займусь. Не прорыв, а... Впрочем, пойдем, сам посмотришь», — вздохнул Лежаков и открыл дверь палаты. Мой взгляд сразу упал на знакомую мне девушку. Кобра лежала на койке без сознания, вокруг нее расставлено пикающее и мигающее оборудование, на мониторах какие-то линии и цифры. Все это не важно, ведь диагноз я поставил еще в лифте. Все тело девушки перемотано бинтами и даже половина лица закрыта окровавленными повязками. Но сейчас основная проблема совсем не в этом. Хирурги отработали как надо, лекари немного поправили ее физическое здоровье, вот только этого оказалось недостаточно. Помимо кобры, в палате присутствовали еще бойцы. Четверо таких же перемотанных бедолаг, но они были в сознании и сидели на одной из коек, общаясь и вспоминая произошедшие на последнем задании. Кто это их так отделал? Нахмурился я. На данный момент, это секретная информация, отрезал один из майоров. Кобра со своим отрядом попала в засаду, пробасил Лежаков. 6 человек убиты, а она попала в плен. Остальные, когда поняли это, сразу бросились ее спасать, и каким-то чудом им это даже удалось. Правда, удалось это лишь на третий день, а все это время ее пытали. А во время спасения она получила несколько пуль прямо в сердце. Живучая, однако, одобрительно кивнул я. Да, крепкая девка, вздохнул генерал. У нее были артефакты, которые новосы обнаружить не смогли, да и личная сила на неплохом уровне. Только за счет этого ее и смогли вовремя доставить в госпиталь. Но даже так долго бы она не протянула, и потому наши научники предложили один экспериментальный метод. «Дайте угадаю», — усмехнулся я. «Сердце демона, да, не буду спрашивать, откуда ты знаешь, но да», — кивнул генерал. «Тогда вопрос, где вы взяли демона?» Продолжил я выуживать информацию. Не то, чтоб это может как-то помочь в спасении девушки, но мне, как минимум, любопытно. А это уже явно не твой уровень допуска, помотал головой Лежаков, а я в ответ кивнул. Смысл спорить с ним, если мне все равно ничего не скажут? Так вот, поначалу, после пересадки, ей стало лучше, и она даже начала приходить в себя. Но в какой-то момент состояние начало резко ухудшаться, и не научники, ни врачи не могут понять, почему так происходит. Их методы больше не работают, и потому приходится просто смотреть, как она медленно умирает прямо у нас на глазах. Он замолк на несколько секунд. Есть мысли, что делать? ГМ, я подошел ближе и положил ей руку на лоб. Ага, понятно. Ну так что, не выдержал генерал. Что-то можно сделать. Могу попробовать, ответил я, спустя несколько секунд. Не обещаю, конечно, но, скорее всего, помогу. Нужно ведь хоть какие-то сомнения показать, а на самом деле помощь ей не проблема. Вот так просто, опешили собравшиеся. А чего такого сложного, не понял я. Попробую, а там как пойдет.